Глава 17. «Из-за тебя нас всех убьют!» Не обращая внимания на испуганный шепот Рэя, Сэм ухватилась за одну сторону стола, Фиона за другую. «Не надо, чтобы он волочился по полу и производил шум!» — тихонько шепнула она подруге. Та лишь мрачно кивнула. Приподняв стол, они сдвинули его в сторону, подальше от двери. Дверь слегка шевельнулась. И на одну ужасающую секунду Сэм показалось, что человек с пистолетом все это время ждал снаружи, что он вот-вот ворвется внутрь. Но дверь оставалась закрытой. Она вновь приложила к ней ухо, но ничего не услышала. Очень медленно повернув дверную ручку, приоткрыла дверь и выглянула наружу. Коридор был пуст. Сэм сделала шажок в узкую щель, затаив дыхание. Взгляд ее метался по сторонам, выискивая любое движение. Откуда-то издалека доносились завывания сирены, гул вертолета, но все звуки были приглушенными и далекими. Она немного продвинулась вперед, вздрагивая при каждом своем шаге, поскольку даже самые легкие шаги производили шум, который эхом отдавался в пустом коридоре. Позади себя Сэм слышала тяжелое дыхание своих друзей и поняла, что сама по-прежнему затаила дыхание. Медленно и осторожно выдохнула. Музыкальная комната находилась на последнем этаже школы. Чтобы добраться до выхода, им предстояло дойти до лестницы и спуститься на два этажа. Сэм пошла впереди. Никто из них не произнес ни слова, изо всех сил стараясь сохранять тишину. Когда они приблизились к кабинету секретаря, она вдруг что-то услышала. Вроде как сдавленный всхлип. Дверь была открыта, и Сэм заглянула внутрь. В кабинете спиной к ним стояла какая-то женщина. При виде кого-то из взрослых, еще кого-то из школы, Сэм захлестнула волна облегчения, и она открыла было рот, собираясь что-то сказать, но слова замерли, не успев слететь с ее губ. Женщина целилась в кого-то из пистолета. Сэм слегка сдвинулась, и в поле зрения у нее оказалась остальная часть комнаты. Мистер Белл и миссис Нельсон сидели бок о бок спиной к стене. Лицо у миссис Нельсон было все в крови. И прямо напротив них еще кто-то лежал на полу. Мистер Рамирес, неловко скорчившийся и совершенно неподвижный, посреди большой лужи крови. Сам никогда не видела столько крови. У нее закружилась голова, о боже, не упасть бы в обморок. Она прислонилась к стене, тихонько сделав вдох и так сильно прикусив губу, как только могла. Надо было двигаться дальше, но ноги словно приросли к месту. Сам не могла пошевелиться, не могла отвести глаз. В поле зрения появился еще один человек. Остановился у окна, одной рукой закрывая жалюзи, а в другой держа пистолет. Это был мужчина, которого она уже видела. Тот самый с окровавленным лицом. Рот и подбородок у него были сплошь перемазаны кровью, что придавало ему зловещий, ужасающий вид. При виде Сэм глаза миссис Нельсон широко раскрылись. Она тихонько охнула. Женщина с пистолетом обернулась. И Сэм со всех ног бросилась бежать по коридору. «Эй!» Этот крик заставил гусеницу резко обернуться, вскинув пистолет и нацелив его на заложников. Но Альма уставилась куда-то в дверной проем, разинув рот и неподвижно застыв. — Что такое? — спросил гусеница. — Ты что-то видела? — Там кто-то был. — Может, шляпник? — Нет, я... Гусеница сделал два быстрых шага к монитору с трансляцией из камер наблюдения, шаря взглядом по крошечным кадрикам, выискивая любое движение. Вот оно! Трое детей бегут по одному из коридоров. Он поискал еще какие-то признаки жизни, но больше ничего не увидел. — Всего-то пара-тройка школьников, — сказал он Альме, не отрывая глаз от экрана. — Я думала, что это... На секунду мне показалось... Гусеница понял, о чем она подумала. Одни и те же образы безостановочно проносились и в его собственной голове. Мужчины в полном боевом снаряжении и со штурмовыми винтовками врываются в коридор. Светошумовая граната, брошенная в комнату. Вспышка яркого света, а затем размытые силуэты несутся на них, стреляя на поражение. «Просто детишки!» — произнес гусеница отчасти для того, чтобы успокоить самого себя. «Нужно все время следить за картинками с камер. Это было просто физически невозможно. И он знал это. Ведь помимо отслеживания обстановки в здании, отображающейся на мониторе, требовалось еще и присматривать за заложниками, и вести переговоры с копами, и держать в курсе своих сотоварищей на форумах стражей, а еще закрывать жалюзи и баррикадировать окна от снайперов. Сердце у него бешено колотилось, когда он наблюдал за спешащими к выходу детьми, убегающими из этого ада. Если бы только можно было присоединиться к ним. И тут вдруг в поле зрения на одном из каналов появилась еще одна фигура — шляпник. Гусеница наблюдал, как дети мчатся по школе, исчезая из одного кадра и вновь появляясь в другом. И как шляпник на другой картинке в перевалку идет по коридору, спиной к камере, поворачивая голову влево и вправо. А потом все они сошлись в одном и том же окне на экране. Сэм была уже всего в нескольких ярдах от главной двери, когда он появился, вывернув из-за угла коридора и встав между ними и выходом. Она резко остановилась на бегу, споткнувшись и проехавшись подошвами по полу, когда он повернул к ним ничего не выражающее лицо. Его голубую рубашку запятнали круги пота. Нижняя губа у него оттопырилась, на ней блестела слюна. Глаза у него были темными и блестящими, как бусины, и смотрели прямо на нее. И в руке у него был пистолет. Он вскинул его, и на какую-то долю секунды Сэм уставилась прямо в темную дырочку ствола. Развернувшись, она побежала обратно тем же путем, каким пришла. Рэй и Фиона бросились следом на занятиях по противодействию стрелкам. Учителя говорили им, что при этом надо двигаться зигзагами, чтобы в них было труднее попасть. Но теперь, когда она неслась по коридору, слыша позади себя его топот, все, чего ей хотелось, — это бежать как можно быстрее. И зигзагообразная траектория вдруг показалась полной глупостью. Спортзал. Рядом с ним еще одна дверь, ведущая наружу. Она мчалась, не чувствуя под собой ног. Коридор смазался в одну размытую полосу. Быстрый взгляд назад. Этот человек все еще топал позади них, весь раскрасневшись от усилий. Но они отрывались. Он не стрелял в них. Он пытался поймать их. «Спортзал!» — выпалила она своим друзьям. Фиона отставала. Ее лицо исказилось от страха. Челюсть Рэя была крепко поджата, каждый вдох с шипением вырывался сквозь стиснутые зубы. Сэм резко свернула влево, и ее друзья последовали за ней. А вот и спортзал, и выход. Дверь была закрыта, но днем она обычно оставалась незапертой. Один только вид ее вызвал у нее прилив адреналина. Почти на месте. Фиона подвывала от страха на бегу. И Сэм желала, чтобы она бежала быстрее, не отставала. Они были проворнее его, почти вырвались. Сирены теперь звучали отчетливей. Их улюлюканье едва заглушалось двойными дверями. Сам врезалась в дверь, поворачивая ручку, толкая ее плечом. Та лишь загремела в проеме, не сдвинувшись с места. Она надавила сильнее. Разум кричал ей: «Двигайся, не стой на месте!» Но дверь была заперта. Спасение всего в нескольких дюймах от нее. И все же вне досягаемости. Вдруг резкая вспышка боли в макушке. Ее голова откинулась назад. Она закричала, когда ее мотали то так, то эдак. Глаза наполнились слезами от боли. Он схватил ее за волосы и теперь дергал влево и вправо, оттаскивая от двери. Внезапный рывок заставил ее отшатнуться в сторону, врезаться в стену. Перед глазами заплясали яркие пятна. Сэм упала на колени, задыхаясь. Опять крики, треск, приглушенный стон боли. «А ну-ка, все на пол! Или буду стрелять!» Крик был громким, яростным, неуправляемым. Что-то ударило ее по спине, и она, всхлипнув, рухнула на пол. Где-то рядом вскрикнула Фиона, и Рэй тоже ахнул от боли. Со своего места на полу Сэм видела щель под дверью, тонкую полоску мучительно дразнящего солнечного света.